вновь составил себя военврача Устеменко, и вернулся он в свою каменную землянку только к ночи, голодный, усталый, но успокоившийся, и ничуть не удивился, увидев накрытый стол и Веру Николаевну, тонкую, высокую, удивительно красивую, горячо и ласково оглядывавшую его. «Это по какому случаю?» — спросил он, привычно вешая халат у двери. «Бал? По случаю вашего благополучного возвращения. А вы, по-моему, уже выпили?» «Обязательно. Если вам все равно, что вы вернулись, то мне это совсем не все равно. А если вы вернулись к тому же в мой день рождения, то согласитесь, это очень любезно с вашей стороны. А разве сегодня ваш день рождения?» «Через 20 минут начнется мое рождение. Так позовем побольше народу». «Нет», — пристально и горячо глядя в Володины глаза, сказала Вересова, — «ни в коем случае. Это ведь мой день рождения, а не ваш, правда?» Он сел и потянулся за сигаретами. «Только не опасайтесь ничего», — попросила она. «Все равно про нас говорят и будут говорить. И все равно Шурочка будет плакать, а Нора носить в лифчике вашу фотографию. Тут уж ничему не поможешь». Глаза ее искрились, губы вздрагивали от сдерживаемого смеха. «Знаете, кто вы, Устеменко?» «Ну, кто?» «Тихоня сердцеед. Вот вы кто. Бабы про вас говорят не иначе, как всплескивая руками и закатывая глаза. И еще это ваша независимость. Помните, как сказала умница Ашхен, элегантное хамство по отношению к сильным мира сего? Женщины ведь от этого сходят с ума. Видеть человека, который совершенно не робеет перед лампасами и сохраняет спокойствие». «Ладно, — сказал Устеменко, — больно уж вы меня превозносите. И не в сохранении спокойствия вовсе дело. Я, Вера Николаевна, не раз говорю, что военный наш устав — мудрейшая книга. Он дает полную возможность чувствовать себя полноправным гражданином при самой аккуратнейшей системе соблюдения субординации». Он налил ей себе водки и положил на тарелку кусок трески в масле. «И все равно вы какой-то замученный», — вдруг тихо сказала Вересова. «Неухоженный сиротка. Есть такие волчата. Нужно вас в порядок привести, отстирать, отпарить. Только не топорщите с самого начала. Никто на вашу внутреннюю независимость не покушается». И, помолчав, осведомилась. «Тяжело в этих конвоях?» «Нет, ничего». Они чокнулись через стол, напряженно глядя в глаза друг другу. Вера выпила свою водку, покрутила маленькой головой с высоко уложенными косами, засмеялась и налила сразу еще. «Захмелею нынче. Только не осуждайте, строгой Володечек. А что, если она и вправду меня любит?» Спокойно подумал он. «Тогда как?» «Ничего вы мне не желаете рассказывать», — сказала Вересова печально. «Я знаю, что для Степановой бережете. Она, конечно, прелесть ваша, Варя, и безыскусственная, и душа открытая, и юность у вас была поэтическая, и все такое. Но детские романы обычно ничем не кончаются, если не очень уж ранними браками, которые обречены на развал. Но это все вздор. Это я не о том, я о другом». И, откинув голову, смеясь темными, глубокими, мерцающими глазами, с недоброй улыбкой на губах, Вересова предупредила: «Я вас ей не отдам. Не потому, что вы ей не нужны, это все пустяки, разные эти козыревы, хотя, разумеется, могла бы и с большей выгодой для себя вам этого козырева расписать. Но я это сознательно не делаю, потому что вы умный и мои соображения понимаете. Я вам точно говорю, что Козырев — это вздор, это ее несчастье. И тем не менее я вас никому не отдам. И потому не отдам, что вы мне неизмеримо нужнее и главнее, чем им всем. Знаете почему?» «Почему?» — немножко испуганно спросил он. «Потому что я знаю, слежу за вами и от этого знаю, кем вы можете стать. И вы на моих глазах им делаетесь. и даже при моей помощи.